Вы готовы к слову? А вы точно готовы? Это будет маленькое продолжение нашей прошлой темы. Знаете, я обычно не могу выпасть из темы сразу. Освобождение твоего разума была прошлая тема. Сегодня тему я назвал неизвестность. Неизвестность. Я сегодня хотел с вами просто такая маленькая мысль поговорить о том, что есть неизвестность для нас. Все мы с вами рождены во все известное. Все мы с вами были рождены в систему, которую мы с вами понимаем. Мы с вами были рождены в семьи, кто в одни, кто в другие семьи. Мы все были, нас развивали вот так. И для нас это стало естественно и приемлемо. То есть для нас с вами все известно. В этой жизни все понятно, все известно, и все движется по своей правильной колее. Но я хочу вам сказать один интересный момент, что Бог, Он использует людей только за чертой неизвестного. Я докажу вам из Слова Божьего, что Бог использует только, запомните, не иногда, не может быть некоторых, всех, кого Бог призывает, всех. Он выводит тебя из известного, естественного и нормального и вводит тебя в сферу, где все для тебя непонятно, неизвестно и для тебя оно незнакомо. О, значит, вам примеры придавать? Давайте начнем. Израиль. Я вам даю обетованную землю, в которой течет молоко и мед. Знаете, почему их всю жизнь тянуло в Египет? Знаете почему? Отвечайте на вопрос. Потому что там было все известно. Все было нормально. Вот моя коровка, вот мой кот, вот мой пес, моя жена и мои дети. Мой шалаш и чеснок. И лучок. Амин. Но когда Бог им сказал, я введу вас. Ну знаете, Бог, он... Вы знаете, почему Иисус был евреем? Вы знаете, мы с вами любим евреев. Евреи не очень умные люди. Знаете, очень прекрасные люди. Это вообще Божий народ. Ничего нельзя против сказать. Еврея с лопатой не найдешь никогда. Понимаете? И Господь сам по натуре, ну, как бы тоже, наверное, еврей. Ну, представляете, ну, представьте. Он говорит, Бог им вообще ничего не сказал о том, что там будут гиганты, исполины, там будет резня, там за каждый квадратный метр этой земли нужно будет кровопролитие, чтобы было. Бог им это сказал? Нет. Еврей, наверное. Ничего не сказал. Он сказал им, там молоко и мед, ребята, вперед. И они такие, аллилуйя, пакуемся. Молодежь все захватили с собой и пошли. Но как только они узнали, родные мои, у них энтузиазма хватало до того, как они попали и поняли, что в обетованной земле. Не так ли? У них энтузиазма хватило ровно до черты обетованной земли. Так и у нас с вами. Мы все хотим, мы о всем мечтаем, мы рвемся, мы делаем. И как только дело доходит, чтобы переступить черту неизвестного, то есть вещь, которую ты не понимаешь, люди, которые тебе не знакомы, а там так и будет. Слышите меня очень внимательно. Именно за чертой неизвестного будет именно так. Ты вступишь в сферу, которую ты не понимаешь. Вокруг тебя станут люди, которых ты не знаешь. Но если ты действительно хочешь достичь чего-то великого и выйти из этого курятника, как мы говорили с вами немножко раньше, не буду вдаваться в подробности, выйти из этой старой сферы. Ой, ну там же мои родители, ну там же... Знаете, почему Иисус не ходил в свою собственную землю, где Он родился? Знаете почему, церковь? Я хочу вам дать понять. И хочу сейчас забивать вас примерами, чтобы все вы поняли, что Бог будет использовать тебя и меня только за чертой неизвестности. Но очень маленькое количество людей хотят сделать этот шаг. Мы все любим комфорт. Мы все любим старую тусовку. Мы все любим все старое, все нажитое, все. Мы ко всему привыкли. Как Израиль. Все было нормально в этом, знаете, в Египте. Да, знаете, есть жены, которые живут со страшными мужьями. Он их бьет, он калашматит, он матерится, он делает всякие вещи, он не дает ей ни денег, ничего. Она, а мой Васенька все равно хорошенький. Мой Васенька, вот если бы не пил, не курил, не дрался, не матюкался, ну золото просто. Понимаете? И мы смотрим, и человек не потому она не хочет сделать шаг вперед и заявить Васеньке, где его угол. Ого! Потому что для нее все комфортно и привычно. Фонари под глазом. Родные мои, можете представить себе, что некоторые привыкают к такому абьюзу, к такому садизму, что для них этот садизм – это комфорт. И им выйти из этого комфорта, некоторые говорят, как в этом можно жить, родные мои? Живут и даже выходить не хотят. Каждый месяц фонарь под глазом, но зато у нас с Васенькой все хорошо. Она не хочет сделать шаг вперед и заявить ему, что ты больше, тварь, со мной так поступать не будешь. А если будешь, я тебя ночью оболью жареным мясом или там маслом кипяченым обварю тебя, или кипятком тебя катану. Знаешь, Васенька, я тебя днем не возьму, но как только твои глазки закроются, Васюня, я с тобой разберусь. Знаете что? Васюня спать не будет и забудет, что такое кулаки протягивать. Алло, церковь. Родные мои, мы с вами должны научиться жить там, где нам может быть некомфортно. Вы можете, я вам честно говорю, родные мои, вы можете даже в шок прийти, что я встречаю человека за человека, семью за семьей, которые комфортно себя чувствуют на велфере. Если ты на велфере, быстрее беги оттуда. И дай людям, действительно, которые нуждаются в велфере. И вы знаете, я встречаю людей, которые по 10 лет на велике. Это у нас так называют. Ты на чем? На велике. До сих пор на велике, да. Это на велфере, значит. О, и вы знаете, фудстемпик за фудстемпиком. Но зато он на машинку насобирал. Детки уже бедные там плесневивого хлеба уже не знают, куда совать его с фудбэнка. Родные мои, вы даже не представите, сколько я встречаю людей, у которых образ жизни, в котором они живут в полнейшем рабстве, в полнейшей изоляции от всего нормального, что даже может быть нормальным. Живут абсолютно, люди даже не могут себе позволить ничего человеческого. Я не говорю уже чего-то царского и приятного. Человеческого. Купить хлеб непросроченный. Она не может. Ну зачем же я буду тратить денежки, когда у меня полный багажник. О, я его наморожу. И на морозе. Я хочу вам промыть мозги, церковь. Нам говорят, у вас в церкви промывают мозги. Аминь, аминь. Аминь, промываем полностью. Чтобы ты начал думать нормально. Чтобы ты начал мечтать о нормальных вещах. И чтобы то, в чем ты живешь сейчас, стало для тебя дискомфортным. Мы можем жить в рабстве, питаться всякой ерундой. Жить вокруг людей, которых мы терпеть не можем. Но мы не захотим выходить оттуда только по одной причине, церковь. Потому что для нас это привычно и комфортно, и для нас это знакомо. Родные мои, давайте сделаем шаг в неизвестность. Шаг, да, может быть тебе, я тебе даю гарантию, тебе придется поменять все в своей жизни. И если ты хочешь заиметь то, чего ты не имел еще в своей жизни никогда, тебе нужно будет сделать что-то в своей жизни, то, чего ты не делал никогда. Не так ли, церковь? Иначе как ты можешь ходить вокруг одной и той же горы и когда-нибудь попасть в обетованную землю? Невозможно. Тебе нужно развернуться и идти в обетованную землю. Наше христианство настолько, знаете, забито, что мы сидим с вами и ждем. Может, когда-нибудь в мою жизнь опустится слава Божья. приедет какой-нибудь проповедник и скажет какое-нибудь пророчество. И это пророчество возьмет меня и начнет во мне работать. Дудки. Дудки. Ничего тебя не возьмет. Пророчество ты можешь еще 25 штук получить, и с тобой ничего не произойдет. У меня пророчеств пачка. Пророчества нужно использовать. И по ним нужно начинать жить. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы все наизусть знаем. А вера же есть осуществление ожидаемого. Ожидаешь? Бери и осуществляй. Мечтаешь о бизнесе? Вперед, брать лоун, снимать здание, нанимать рабочих, печатать визитки и делать презентации. Слышите меня? Осуществление ожидаемого. О, родные мои, а мы ждем какого-то спасителя, который, может быть, приедет. А я тебе говорю, твоя судьба в твоих руках. И ты находишься сейчас в этом положении, потому что ты сделал решение быть в этом положении. Я сказал «нет», и я вышел из этой системы. О, меня религия ненавидит. Только потому, что я даже проповедовать ничего не буду, я просто выйду на сцену, встану и скажу, с ним уже что-то не то. Да потому, что я не такой. И проповедую тебе «не будь таким, будь самим собой». И это будет твое самое большое привилегия, никогда не копируй никого. Просто скажи, Бог, дай мне узнать, кого ты сделал. Весь наш путь, родные мои, на земле заключается в том, чтобы понять самого себя. Вы слышите меня? И как только ты откроешь свои хорошие стороны и плохие, ты точно будешь знать, где ты успешен, а где ты не успешен. И ты точно будешь знать, куда вкладывать свою жизнь, а куда не вкладывать. Почему мы делаем глупости? Потому что мы не знаем себя. Мы хватаем одно, не тянем, бросаем. Хватаем другое, не тянем, бросаем. Но когда ты будешь знать себя, ты точно будешь знать, это я не беру, а вот это мое. Потому что я уже знаю, что это мое. И человек берет и успешен. Некоторые не понимают, некоторые задают вопрос, что такое успех? Успех – это понять самого себя. Запомните. Успех – это понять, кто есть ты и для чего ты на этой земле рожден Богом. Аминь? Неизвестность. Если этого никогда в чьей-то жизни ты не видел, это не говорит о том, что ты этого никогда в своей жизни не увидишь. И если, еще раз повторяю, ты этого не видел ни в церквях, ни у других людей, нигде ты не видел, но у тебя есть что-то огромное, это не значит то, что ты это никогда не увидишь. Должно быть просто правильная атмосфера для рождения того, что Бог заложил внутрь тебя. Знаете, почему не может ничего прорасти? Знаете, почему ничего не может развиваться, продвигаться? Потому что ты находишься в неправильной атмосфере и в неправильной почве. Может быть, то, что сдерживает тебя, это твои родственнички. Первым делом, что Иисус сделал, чтобы состояться, Он вышел из своего города. Один единственный раз в Библии зафиксировано Его возвращение на родину. Помните? И написано, Он ничего не мог там сделать по неверию их. Ничего. Он говорит, только на немногих возложил руки и исцелил. Чудо написано, никакого не мог сделать. Почему? Это привычное. Тебя все знают, ты всех знаешь. Да кто ты такой? Вчера там мне табуретку делал, сейчас ты будешь тут раковую опухоль исцелять. Ха? На тебя точно так. Слушай, родные, и что Иисус сделал? Иисус сделал так просто. Спасибо, мама, спасибо, братишки, спасибо. Бай-бай. И он ушел туда, где он ничего не знает. Да, родные мои, там, где ходил Иисус, где Бог его использовал, это была самая опасная зона действия для Иисуса. Слышите меня? Сюда смотрите, там ничего интересного нет. Просто кто-то заходит. Бог использовал Иисуса там, где он не мог опереться ни на что и ни на кого, только на самого Господа. Бог хочет, знаете, почему Бог ненавидит комфорт? Потому что, когда комфорт, ты в любой момент можешь бросить и сесть на лавочку и сказать, нормально, это моя зона. Но когда ты выходишь из всего, у тебя нет возврата назад. И хочешь ты или нет, тебе нужно полагаться на Бога. Церковь, вы слышите меня? У тебя нет выбора, потому что все привычное ушло. Ты сжег все мосты и сказал всем бай-бай. Ты сказал, я не хочу так жить. О, родные мои, Я настолько хочу, чтобы каждый из вас сделал этот шаг. Я вам честно скажу, там, где ты будешь использован Богом, сразу предупреждаю тебя, это будет опасная зона. Все люди, которые были использованы Богом, я могу называть и называть и называть, Иосиф, Даниил, Сидрах, Месах, Авденаго, Давид, Бог всех их вывел из их зоны и начал использовать там, о чем они не имеют никакого представления. Бог избрал Давида, пастуха. Что пастух знает о царстве? Кто мне может рассказать? Ноль. Амин? Это его некомфортная зона. Это абсолютный дискомфорт. Он ничего не понимает. Но это именно то, для чего Давид был рожден. Иосиф. Что маленький мальчик в разноцветной одежде, который видел видение от Бога, знает о целом, огромном, массивном, знаете, царстве Египте. Что он знает? Ничего он не знает, ни правил, никаких, вообще ничего. Его вокруг носа обвели и в тюрьму посадили, он даже защититься не смог. Родные мои, ноль, ничего он не знает. Но Бог приготовил для него эту сферу. Родные мои, я хочу просто достичь до ваших мозгов, чтобы каждый из вас понял, что то, где ты находишься сейчас, если это комфортная зона и привычная зона, даже брось просить Бога об использовании, потому что Он, когда, если не использовал тебя уже 10 лет, Он на 11 тебя не будет использовать. Бог не глухой. Значит, ты делаешь что-то не так. Вы слышите меня? Значит, ты делаешь что-то не то, потому что как только ты попадаешь в Его волю, ты попадаешь как будто в огромную лавину, из которой ты сам не можешь даже выйти. Не так ли, церковь? Ты попадаешь внутрь чего-то, чего ты не понимаешь, но ты опираешься полностью на Бога и говоришь: Господи, родные мои, я сейчас, эта церковь, это все, что мы сейчас имеем, эти инкаунтеры, там, школы там, и так далее и тому подобное. Это все для меня абсолютно некомфортная зона. Это зона неизвестная. Я нигде не учился. Меня нигде не наставляли. Я ничего не понимаю в том, что я делаю. Ты не понимаешь? Да, ноль. Но я полностью опираюсь на него. Вот поэтому оно все и успешное. Вы слышите меня? Знаете, что есть успех? Это полная опора на него. Некоторые могут подумать и сказать: как интересно служение постоянно, все отлажено, а мы вообще ничего в служении не понимаем, ни я, ни она, ни вся эта команда, вообще ноль. О, да, откровение, получи и распишись. Мы ничего не понимаем, мы каждый раз приходим и говорим: Господи, что сегодня будет, не так ли? Мы не знаем, у нас нет программки, мы бюллетени не печатаем. 11:00 прославление, 11:05 свидетельство, 11:35 пастор. 11:55 десятина. И Дух Святой посмотрел, сказал: а мне места нету. Работайте, ребята, с Богом. Как понадоблюсь, свистните. И вот так я... Родные мои, ты должен полностью опираться на Него. Нам нужно научиться, почему Бог всех, кого Он использовал в мощном служении, я не говорю просто какое-то служение, где-то Он своему народцу служит. Бог, даже если хочет, чтобы ты служил своему народу, первое, что Он сделает, Он тебя выведет, Он промоет и прополощет твои мозги, и потом только может вернуть тебя, и только потом ты сможешь сказать что-то этим людям, не так ли? Пример — Моисей. Помните Моисея? Моисей был еврей? Был ли он частью системы рабства? Нет. Вы слышите меня? Нет. Он не был рабом, он не был этой частью. Когда Бог вывел его, Он промыл ему мозги и потом сказал: а теперь ты способен служить этому народу. Родные мои, для Моисея кого-то покалечить? Объясняю. Для Моисея царство, это была комфортная зона. Слышите меня? Царство в Египте. Он все знал. Он знал, кто такой Рамзес. Он знал, кто такой тот. Он знал все пирамиды. Он знал все. Он знал все эти вещи, которые были вокруг него. Он все понимал. Для него, знаете, что было абсолютно неизвестным? Вести народ Израиля в обетованную землю. Это была абсолютно некомфортная зона для Моисея. Ноль. Когда он подошел к горящему кусту, любопытный, а? И попался. Попался. Поэтому, когда вы что-нибудь увидите, будьте аккуратны, а то попадетесь тоже. Бог сказал: так, первое дело — кроссовки снять. Снял. Теперь иди сюда, на колени. Народ мой выведешь? Нет, Господи, не хочу. Вон там есть у меня этот Аарон, братуха, он это, и он, и у него и с языком все в порядке, и, ну, ты понимаешь, Господь, он как бы смышленнее, старше, ну, вообще-то, он пойдет. Господь говорит, не-а, он абсолютно не готов, я тебя готовлю. Потому что для тебя эта сфера страшная и дискомфортная, поэтому я тебя тут и буду использовать. А мы думали, нам нужно оканчивать библейские школы. Нам нужно заканчивать семинарии, чтобы когда я пришел на эту кафедру и что-нибудь как заклеил, и потом 3 дня объяснял вам, что это имеется в виду. Вы можете по моему разговору понять, что я библейскую школу не заканчивал. Ну как, заканчивал такую простенькую. Ничего. У меня духовное образование средне-низкое. Но, родные мои, знаете, где я получаю мое образование? В моей тайной комнате. Вот там я черпаю силу, и там я черпаю энергию, и там я черпаю Бога. Когда я выхожу сюда, вам есть что кушать, мне есть что говорить, и Господу есть с чем работать. Аминь? Каждый так из вас. Для меня эта сфера незнакома. Для меня это все незнакомо. Я это делаю не потому, что я это хотел. Я это делаю потому, что мне и моей жене Бог сказал это делать. Вы даже не знаете, сколько раз мы хотели слинять. Просто, Господи, ну ты понимаешь, там есть, там ребята, во. Зачем тебе еще одна церковь? Зачем? Говорит, а я не хочу, как те. Те, я с ними разберусь. Я хочу вот такую. И ты будешь делать, и знаете... И он избирает именно людей, которые вообще ничего в церкви не понимают, чтобы ему начать действовать. Вы слышите меня? Чтобы Богу начать действовать, ему нужны безмозглые. Ему нужны просто безмозглые, которые пришли и сказали, о, а что дальше, Господь? Молиться буду. Постить? Поститься. Понимаешь? Когда тебе страшно, ты поститься будешь. Конечно, когда ты умный, чуть тебе поститься, ты умный. А когда у тебя чуть не хватает, ты о-о-о. Понимаешь, ты всегда будешь бегать за Господом. Господь, надо откровение, кормить нечем, церковь. Овцы голодные. Родные мои, я вам честно говорю, я стою сейчас в сфере неизвестной. Я стою сейчас, я каждый раз выхожу сюда, и я прошу у Бога очередного откровения, чтобы каждый из вас, когда ушел, вы помнили, когда тебе скажут, помнишь ту тему неизвестность, вы точно, чтобы помнили эту тему неизвестность. То есть, как бы, моя мечта заключается в том, чтобы Слово Божье настолько внятно, понятно и доступно, может быть, даже в моем стиле, немножко с юмором, чтобы ты проглотил, потому что сушняк никто не ест. Амин. В наше время все спят, когда сухо идет. Не веришь? Проверь. Аллилуйя. Понимаешь, и... Приятного аппетита. Я уверен, что вы до этого уже все проверили, везде поели, везде поспали. Аллилуйя. Знаете, мы с женой мечтали быть в служении. И после того, как у нас развалилось наше служение, мы потом сказали, мы не хотим ничего делать. А вот как раз потом Бог и начал нас заставлять делать. Знаете, когда ты рвешься, самое интересное, почему-то Бог как-то, ну, сидит в стороне и говорит, поработай. Поработай, наешься уже, там, объешься, успокоишься. Потом придешь ко мне, поговорим. Знаете, когда ты такой, на энтузиазме, ты такой, я могу это. Бог говорит, делай, делай, ты хап, хап, хап, понимаешь? И Бог говорит, делай, сынуля. И ты делаешь, делаешь год, делаешь два, а результата ноль. А Бог говорит, делай, делай, сыночек, все нормально. У тебя еще идея есть? Какая идея? О, делай. Ой, ты там, бедняга, не то и не все, не понять. Куча денег уходит, куча всего, энергии ноль. Потом ты приходишь и говоришь, Господи, я ничего больше не могу. Потом Господь говорит, а вот теперь я тебе скажу, что делать. И вот это нас надо было Богу довести до этого состояния. А мы упертые были. У нас не кончались идеи. Я имею в виду, у нас несколько лет идеи не заканчивались. Мы были полны идей. И для нас, о, это комфортно, делаем это. О, сели, делаем это, делаем это. Потом пришли в церковь, нас нигде не принимали, нас отсюда выгоняли, нас никто не понимал. Почему? Потому что это комфортная зона. Бог говорит, уйди, уйди. А мы говорим, нет, не уйдем. Нам нравится здесь, здесь комфортно, здесь тепло, здесь уютно. Мы здесь будем менять, Господи. И ты говоришь эти откровения. Поверьте, эти откровения я не вчера получил. Я их получил где-то 13-14 лет назад. Только сейчас они доходить стали до людей. Окей? Это давно-давно уже получил. Просто сейчас время пришло, и сейчас, знаете, все идет. Но тогда я начинал вот эти вещи говорить, знаете, все такие, но это не наше. Но это не наше. Это не, это мы это слушать не собираемся. Ты вообще самозванец, у тебя вообще ничего нет, и вообще посмотри на себя. Я посмотрел, думал, ладно, пойдем в другую церковь. Пошли в другую церковь, опять сели на лавочке. А мы такие, знаете, мы как вирус. Мы сзади всегда развиваемся вперед. И мы развиваемся, мы как вирус. Уже тех подговорили, тех подговорили. Вообще, у нас, у меня в церковь прийти и бунт сделать, это вообще изи. Вот прийти сюда, бунтануться и пол церкви ломануть. Ну, это нельзя делать, конечно, не от Господа. Никому не говорите, что я вам сказал. Okay? Поэтому, ну, такой талант, понимаете, талант такой просто языкатый просто. Сел, ты знаешь, какой тут кошмар. Да, давайте что-то делать, давайте. Народ хватанул, а что делать, не понял. А я и не думал, что они пойдут, а они пошли. Бах, разбежались, вообще еще хуже, чем было. Думаешь, Господи, что происходит? Ну, ты вообще ничего не понимаешь. Ты делаешь все не вовремя, ты делаешь все не так. Но когда придет твое время, когда Бог выведет тебя в твою сферу, никто не сможет занять твое место. Не потому, что кто-то может быть лучше тебя или хуже тебя, потому что это твое место. Амин? Вы пытались когда-нибудь? У всех есть селфоны, практически у всех. Я знаю, потому что я хохол. И мы с вами, знаете, иногда хотим сэкономить на кошелечке. Знаете, кошелечек для селфона. Я уверен, что половина из вас точно пробовала не покупать новый кошелечек, а вместить свой старый, новый телефон в старый кошелечек. И мы вмещаем. То букву не видно, то подзарядку не вставишь. Знакомая тема, церковь, а? Знакомая. Мы все с вами там, знаете, если мы не американцы. Американцы сразу, он все старое отфинул, все новенькое купил, а мы нет. Мы проверить должны. А вдруг старая кожа подойдет до нового телефона. Иногда подходит даже, представляете? Но в основном мы то не закрывается, то что-то не то, то экран не видно, то полбуквы там, ты ничего не понимаешь, ничего. Так и у Господа. Кто-то попытается занять твое место. Он там будет просто себя чувствовать страшно. То полбуквы будет, то его не видно будет, то он вообще не в своем месте, то ему жать что-то начнет. Или вообще слишком свободно болтаться будет. Худенький еще, не дорос. Понимаете? То есть каждый из нас должен занять свое место. И если это твое место, его никто не займет. Аминь? Давайте с вами прочитаем одно место. Очень интересное место. Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стих. Бытие. Начнем с нашего папы Авраама. Аминь? Папа Авраам. Бытие, 12 глава. Бытие 12 глава, с 1 по 3 стих. Смотрите, что здесь написано. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». О-о! И здесь начались проблемки. Представляете? Господь говорит, у меня есть для тебя предназначение. Шаг номер один. Всех бросить. Че? Да. И папу, и маму, и все. Ну, он хотя бы прихватил своих там родственничков, и Господь разрешил захватить ему там козочек с собой своих. Слава Богу. Okay? Смотрите. Первое, что Бог потребует от каждого из нас. Родные мои, это было у всех и будет у всех. Если вы думаете, что вы это менете, и вы будете использованы Богом в вашей комфортной зоне, попробуйте. Может быть, ты сейчас сидишь, и ты пробовал быть использованным Богом. Ты по всем швам трещал и пытался делать все, но успеха нет. Знаешь почему? Потому что Бог хочет вывести тебя из твоей комфортной зоны. Комфортной зоной может быть что угодно. Твои родственнички, твоя старая церковь, что угодно. Поверьте, я не пропагандирую здесь. Приходите в нашу церковь, у нас лучше всех. Я знаю, что вы все равно придете. Знаете, какой у нас в церкви девиз? Знаете, какой? Кто мне скажет? У нас две категории людей на земле. Те, которые с нами, и те, которые будут с нами. Ух ты какой! Кому-то ж надо. Смотрите. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей». Первый удар в лоб. уходи из земли твоей. Вы думаете, что в Уре Халдейском было плохо? Родные мои, он был зажиточным человеком. История говорит, я с Виталием говорил, Виталик, иди. Вышел, да? Он говорит, что Ур Халдейский на то время имел по истории очень, знаете, комфортное благо. Он имел просто благословение, успех. Он имел просто... Ур Халдейский это было просто прекрасное место. Там были вырыты колодцы, там была вода, там было все. Там было прекрасное место для обитания. И Бог говорит, именно из этого прекрасного места выйди. Авраам уже был богатым человеком. Смотрите. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей и от родства твоего. И он не только сказал, знаете, евреям надо все точно говорить. Потому что он от родства уйдет, а из дома отца не выйдет. Он говорит, вы больше сегодня не приходите, поняли? Мне так Господь сказал. Я вам честно говорю, евреям надо все говорить точно, раскладывать правильно, по правилам. Все, понимаете? И смотрите, первое. Пойди из земли твоей. Ну, землю можно всякой назвать, можно участком назвать землю. Господь дальше корректирует. Из родства твоего. А потом Господь подумал, говорит, еще поправочка. Из дома отца твоего. Конкретно, чтобы Аврааму другие откровения больше никакие не пришли в голову. Потому что, понимаете, народ интересный. Окей? Из дома отца твоего. В землю, которую я укажу тебе. Пока ты не выйдешь, землю не увидишь. Вы слышите меня? О, я здесь, у меня классный бинокль есть. Я просто буду смотреть, и как только я, Господи, увижу на горизонте успех, я бегу дудки. Сначала выйди, а потом увидишь. Вы слышите меня? Сначала выйди, у Бога все работает наоборот. А у нас, хохлов, все работает правильно. Сначала увидим, а потом выйдем. Я знаю, мне уже говорили, что мне лучше быть или петросианом, или кем-то еще. Но не получилось так. Господь пастором меня сделал. Смотрите. В землю, которую я укажу тебе. И потом он дает ему обещание. Я произведу от тебя великий народ. И благословляя, благословлю тебя. И возвеличу имя твое. И будешь ты в благословении. Ты будешь в благословении. Ты будешь благословенным, и ты будешь в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. Бог может дать тебе огромное пророчество на твою жизнь. Вещь, которая, и ты сидишь, и твое сердце рвется, и ты говоришь, Господи, как, когда и где, и сидишь годами. Бог ему сказал это. Вот как только, задаю вам вопрос, мог бы Бог использовать Авраама, если бы он не вышел из Ура Халдейского? Никогда, церковь, никогда. То же самое у нас. У каждого из вас, у каждого из нас, у каждого из нас, родная церковь, есть Ур Халдейский. Там, где комфортно, там, где все вырыто, там, где нет опасности, там, где все схвачено и за все заплачено. Но есть место у Бога для тебя, которое некомфортно, которое опасно, в котором абсолютно ничего тебе на первое время не светит. Но именно там и совершится твое предназначение и использование. Все вы, которые сидите сейчас в этой церкви, которые пришли сюда в процессе этих 2 лет, все вы сейчас находитесь здесь на абсолютно некомфортной зоне. Для вас это неизвестно. И даже 2 года назад вы даже не знали, что вы все здесь будете. Не так ли? Если кто-то хочет знать, я даже не знал, что я здесь буду. Никто из нас не знал. Но у Бога была мечта сделать что-то. Кто из вас когда-нибудь думал, что будет запросто? Раньше я только по телевизору смотрел. Освобождение от бесов. Раковые опухоли уходят. Люди от наркотиков освобождаются. Это только телевизор. Это была какая-то мечта. Потом мне Бог сказал, это станет нормой. Мы со Светой сидели, молились, и мы с ней одно откровение получили. Мы сидим с ним, говорим, и она мне говорит, ты знаешь, что мне Бог сказал? Я говорю, что? говорит, исцеление, освобождение, изменение, а вообще будет все чудеса для нас с тобой станут нормой. Это она мне говорила где-то 3 года назад. И она говорит, это будет очень скоро. Конкретно на молитве получила откровение. Она у меня никогда откровения не получает и никогда видения не видит. Поэтому если она что увидела, сразу говорю, это точно от Бога. Серьезно, потому что она у меня, ну как, не пророк, не сновидец. Но Господь конкретно взял. Конкретно взял и дал. Я даже не знал, что это станет привычным в моей жизни. И потом, когда я это получил в свою жизнь, я всем вам начал это пророчество. Это станет привычным в вашей жизни. Если Бог есть, то где Его дела? Амин. Давайте, родная церковь, называть вещи своими именами. Там, где Бог, там Его сила и слава. Амин. Там чудеса, исцеление, изменения, покаяние грешников, и слава Божья покрывает то место. Помните, что Господь говорил с Моисеем? И Он говорит, вы народ жестоковыйный, не пойду с вами, чтобы не уничтожить вас. Помните это место? Я не хочу открывать, вы все верующие здесь. Okay? Вы народ жестоковыйный, я не пойду с вами, чтобы не уничтожить вас за ваши грехи, знаете, за ваши грехи. И что Бог делает? Что Он делает? Очень интересный момент. А Моисей, знаете, что сказал? Как я буду знать, если ты с нами, если твоей славы не будет среди Израиля? Помните? Он говорит, если ты уйдешь, то как я скажу людям, что Бог посреди нас? Родные мои, давайте называть вещи своими именами. В церкви, где есть столб облачный и столб огненный, там живет Господь. Там, где нет чудес, нет знамений, нет исцелений, покаяния и освобождения, там Бога нет. Аминь, церковь. И все сказали, и все сказали, и все сказали, нет там Бога. Бог, где жизнь, слава, огонь, освобождение, победа, радость и счастье. Там Бог. Ну ты какой? Ага. И ты такой будешь. Еще пару служений приди. Такой самый станешь. И даже сам не будешь знать, что с тобой произошло. Мозги промыли. Ты просто услышал правду. А когда ты услышишь правду... И познаете истину. И истина сделает вас свободными. Ты уже, попадя сюда, ты уже ненормальным стал. Ты уже пойдешь в другую церковь, ты уже все будешь смотреть через призму того, что ты получил. Вы слышите меня? Знаете, почему дьявол ненавидит информацию и правду? Потому что как только она входит в тебя, ее уже оттуда достать невозможно. Амин? Невозможно. И ты будешь теперь говорить с людьми, ходить, молиться, действовать. Ты будешь всегда пропускать людей через призму того, что находится в сердце твоем. И чем больше ты получаешь откровений, чем больше ты получаешь правды, знания и истины, чем четче и яснее для тебя становится, и ты понимаешь, что должно происходить, как должно быть и как не должно быть. Родные мои, я просто, ты скажешь, ты проповедуешь, я проповедую просто Евангелие. Вы слышите меня? Ничего иного. Я не собираюсь вам что-нибудь втолкнуть, какое-то сверхъестественное откровение. Я просто говорю, где сила Божья, там Бог. Где силы Божьей нет, там Бога нет. Что, в этих церквях Бога нет? Нет! Нет! А что ж мы видим там сюсють? О, то сюсють там Бога и есть. О, там сестричка, родные мои. Я могу прийти в любую церковь с Богом. Амин. Но я говорю, существует ли на этом месте присутствие Бога, изменяющее, освобождающее и исцеляющее. Родные мои, Бог всегда использовал и будет использовать каждого из нас за чертой неизвестного. Вообще просил у Бога что-то, чего ты никогда вообще не видел? Ты задашь вопрос, а как я могу просить что-то, чего я не видел? Вот, вот в этом все и заключается. Когда мы рождаемся с вами в систему. Пример. Этого, может быть, не было, не дай Бог, там, знаете, у кого-то будет, но такие вещи существуют. Ты родился в семью алкоголиков. разведенных алкоголиков, которые дерутся, грызутся, у которых в доме нет ничего. Все грязное, все, знаете, такое нищее, все такое подранное, все просто отвратительное в доме. И есть нечего, потому что я знаю, я видел алкоголические семьи, это ужас, в ужасном состоянии семьи. Люди, которые ничего. Ты рождаешься в эту семью, твоя реальность. Ты открываешь в один день глаза, твой рассудок включается, ты видишь ситуацию, в которой ты рожден. И твоя мечта и моя мечта, если бы я был в такой семье, вырасти нормальным. Амин? Когда ты видишь, какой ужас приносит алкоголизм, какой ужас приносит зло, ссоры и кошмары в доме, ты говоришь: Господи, для тебя одна единственная мечта – создать хорошую семью, не пить, родить нормальных детей, и чтобы не поступать с ними так, как поступают с тобой. Амин? Это твоя реальность, это твоя мечта. Родные мои, то же самое происходит в церквях. Мы с вами рождаемся в церковь, в которой ничего не происходит, в которой ничего не движется, в которой просто все идет. Как только начинается маленькая искорка и движение, те, которые во главе, начинают тушить эту искорку. Это известно всем церковь. Это известно мне, потому что меня постоянно давили и душили. Амин? Я уверен, что с некоторыми из вас точно так поступали. Как только ты начинал что-то двигаться, как только ты начинал молиться, тебе сразу говорили: сестричка, на тебя слишком много внимания обращают. Ручонки опусти на уровне пояса. Поняла? Вот так надо держать. И молись потише. Когда все, то все, когда ты тихо, потому что ты сильно много внимания привлекаешь. И Бога в тебе просто задавили. Тебе нет желания молиться, тебе нет желания ничего делать. Мы рождаемся в эту реальность. И нормальный человек. Знаете, почему молодежи в церкви нет? Потому что она умная. Слышите меня? Знаете, почему церкви молодежи нет? Потому что молодежь странная родилась. Они все говорят правду и говорят, что у вас вообще ничего в церкви нет, и все это ерунда. О, как же это? А может быть, они послушают молодежь и станут на колени и скажут: Господь, действительно, если здесь ничего не происходит, если они так прямо нам говорят, что у нас ничего не происходит, а мы пытаемся им доказать, что здесь Господь. Не надо доказывать, что тут Господь. Надо просто, чтобы Господь был. Амин. Господь сам докажет кому угодно, что Он там есть. Если Он там есть. И ты рождаешься в эту систему. И для нормального человека, рожденного в такую сферу, для него Библия это, ну как, это вообще святыня, это, ну, я вам говорю, даже такая пословица есть. Я найду 10 человек, которые умрут за Библию, чем которые прочитают ее от корки до корки. Вот это наша религия. Она ничего не знает, она ломится, она крыши срывает. Но прочитать Библию? Мы живем откровениями. Откровениями. Вот одна сестра сказала. Чего? Что Библия говорит по этому поводу? Сестра сказала. Мы рождаемся в эту систему. Система диктует тебе правила. Будь таким, будь таким, будь таким. Для нормального человека, рожденного в такую сферу церкви, в такое понимание, для него просто знаете, что хочется? Мечта. Чтобы на служении не заснуть. Мечта. Моя мечта была, когда я рос в такой церкви. Мечта была просто одно служение не поспать. Одно. Господи, одно прошу. И все равно он мне что-то ничего не давал, не отвечал на мои молитвы. Я все равно спал. И ничего не понимал, ну чего я себя щипаю? Я уходил, родные мои, вот эта часть моей руки была исщипана. Я говорю, Господь свидетель, исщипана моими ногтями, потому что я пытался держать себя в тонусе. Ну стыдно было, брык там, знаете, или еще что-нибудь. Там разные сцены видел, знаете, и сам такой же самый. Я имею в виду, если я откинусь, то это тяжелый номер. И поэтому держу себя в тонусе, знаете. И для меня была мечта не заснуть, и вторая мечта была, что приехал какой-нибудь интересный гость. Церковь. Алло, я вообще среди своих или нет? А? И я так ждал гостя. Гость! Церковь полная. Гостя нет. Упс. Ждем следующего гостя. Одни мы. И наша реальность. И тут представь, ты вырываешься. С Библии. Я хочу Бога! Все это ерунда! Я хочу движение Духа Святого, как написано в Библии. Я хочу! А нельзя. Знаете, что Господь сказал? Дуй отсюда. дуй. А не, я настырю, я изменю. Господь говорит, я не могу изменить, ты изменишь? Говорит, я уже 30 лет пытаюсь изменить ничего. Я всемогущий, а здесь ничего сделать не могу. Не поддаются. Твердо в вере стоят. Твердые. Попал один человек на небо. И спрашивает у апостола Павла. Почему здесь написано так? Говорит, потому что так написано. Потому что я так написал. Потому что это мое послание. Это послание от меня. Это послание к Ефесянам. Это я так написал. Он смотрит на него и говорит, нет, ты читай, как написано. Родные мои, мы даже на небе будем доказывать Писание, что так неправильно. Тем, кто их писал. Нация наша такая. Что-нибудь вобьешь, не выбьешь. Поэтому я и вбиваю, чтобы потом вас ничего нельзя было выбить. О, Иисус. Вы знаете, неизвестность. И когда мы с вами пытаемся выйти из этого, из этой нормы, ты для всех будешь смотреться ненормальным. Знаешь, почему за меня, за эту церковь ходит масса сплетен? Потому что мы абсолютно не похожи ни мышлением, ни проповедями, ни стилем, ничем не похожи на обыденный образ и стиль церкви. Потому что я там был, и там Бога нет. Кто хочет спорить, там даже пророчество было такое одно. Так говорит Господь, меня здесь нет. Да? Не верите? Это факт. Так говорит Господь, меня тут нет. Кто говорит, до сих пор разбираются. Ну, Господь сказал. Родные мои. И потом человек приходит и говорит, я хочу то, чего я не видел, о чем я не слышал. Я хочу взять то, чего я не понимаю. Конечно, ты для людей вокруг будешь абсолютно ненормальной личностью. Смотрите, сидит маленький Иосиф. В разноцветной одежде. Он был самый младший. И там такие здоровые, знаете, братва. Сюда. Ребята, вы знаете, что вы все мне поклонитесь? Чего? Иди сюда, сынок. Тебе мало, что тебя батя любит? Все, ребята, зароем. Зароем. Придет время, зароем. Все, сделали решение. И он ходит там. Батя собрал их и говорит, сынок, ты знаешь, что нельзя так? Говорит, да, батя, и ты с маманей тоже поклонишься. Ага. Ну ты вообще, сынуля, охамел. Иди в палатку, я с тобой разберусь. Но, сынуля, родные мои, он видел что-то, чего никто не видит. Амин. Может быть, это звучит наивно, нагло, но сынуля говорил откровение Божье. И потом, когда эти все люди, и отец, и мать, и все братья пришли и поклонились пред ним, его сердце было способно вместить их, амин, потому что он прошел уже все. На тот момент он хотел, чтобы ему поклонялись, амин. Когда пришел момент, чтобы ему поклонились, он им сказал, не кланяйтесь. Помните? Это другая тема, я не хочу сейчас ее трогать. Но я вам говорю о том, что у него была мечта. Он получил откровение от Бога. И он им сказал, что да, ребята, он понял. Иосиф своим, знаете, таким младенческим рассудком понял, что это будет вот здесь. Но Господь знал, что это будет абсолютно не здесь и не сейчас. Амин. И в этой комфортной зоне тебе никто поклоняться не будет. И что Бог сделал? Он сделал так, что Иосифа продали в рабство. У него было сердце очень честное. Сердце было очень чистое. Его сердце было настолько прекрасным сердцем, что он не захотел предать Бога. Свои принципы не захотел предать. И поэтому он сел в тюрьму. Наше христианство продано сейчас греху. Любой продает Бога. Родные мои, практически наши церкви продают Бога за чечевичную похлебку. За ложь на велфере. за машину, которую они делают и продают, и врут каждый раз, когда продают следующую машину. А как не врать? Машины перестань делать. Не хочешь врать? Перестань машины делать. И врать перестанешь. Потому что, как это? Как это я ее продам и скажу, что эта машина из трех машин. Колеса от четвертой. Надо же сказать, что она на паркинге царапнутая была. Чуть-чуть там. Фонарик поменял. Ой, родные мои. Бог показывает тебе что-то. Бог показывает тебе что-то. Но если ты думаешь, что если ты не вышел из своей комфортной зоны, и ты сейчас сидишь и слушаешь меня, и ты знаешь точно, что ты имеешь слово от самого Бога, знай, что придет время. Бог выведет тебя из твоей комфортной зоны. Упирайся, не упирайся. Бог это сделает. Бог это сделает. Бог это сделает. И когда мы смотрим, даже сам Иисус, и назовите кого угодно, давайте возьмем с вами Даниила. Даниил, который вообще был, они были захвачены, Израиль был захвачен в рабство. И Бог избрал Даниила и возвысил его. И опять это была абсолютно некомфортная зона для него, церковь. Абсолютно то, чего Даниил не понимал, он начал делать то, в чем он был несведущ. Запомните одну такую вещь, церковь, что Бог работает всегда в неизвестной для тебя в сфере. Но для него эта сфера известна. Вы слышите меня? Знаете, почему для меня настолько все неизвестно, но я комфортен? Потому что я научился полагаться просто на Бога. Просто на Бога. А вы знаете, что я заметил одну вещь? Бог никогда тебя не подведет. Знаете, мы почему часто в обломах, в проблемах? Потому что мы сами все своими руками делаем. Мы сами пытаемся создать. И потом просим Бога благословить наше созданное. Бог не благословит это. Он скажет, я уже создал благословенное, возьми и делай. И как только я понял этот принцип, брат, а сколько вы вот молитесь, это, наверное, родные мои, Бог дает. Да, молитвы, вот здесь церковь молится, наверное, столько, как другая точно не молится, но столько молитв, Бог мой. Понимаете? Но все зависит не только от молитв, зависит от того, знаете, некоторые люди молятся и молятся, и ничего не получают. Amen. Значит, молитва ничего не меняет. Молитва укрепляет то, что ты уже получил и дано тебе от Бога. Эта молитва укрепляет. Иногда мы используем молитву в своих целях и в свою выгоду. Вот я сейчас начну молиться и поститься, и я изменю мышление Бога, и Он благословит меня. Не благословит Он тебя. Это не твоя сфера, это не твой дом, это не твоя церковь, это не то общество, где ты должен находиться. Там, где ты должен находиться, это будет абсолютно неизвестная, непонятная вещь для тебя. Мне было 18 лет. 17 лет. 17 лет мне было. Я только приехал в Америку. И я жил нехорошей жизнью. И потом, через год, Бог привел меня. 5 аварий было, я разбил 5 машин. Было очень много долгов, и через все это Бог просто смирил меня и привел к себе. У меня не было ни в ком, знаете, как ни на кого надежды и опоры, только на Бога. И потом я начал ходить по церквям. Была одна, потом вторая открылась, третья. Ездил по церквям. Я уже покаялся, еще Бог не коснулся, еще не было пробуждения, еще ничего не было. Я просто ездил, просто смотрел, что происходит. И один прекрасный момент, на одном из служений церковь, очень интересно, я просто сидел, знаете, во время проповеди, Бог задал мне вопрос. Просто задал мне вопрос. Я тогда и не понял даже, что это Бог задал вопрос. Через несколько лет я только понял, что это действительно Бог задал вопрос. Пришла такая просто мысль мне в голову. Знаете, когда Бог начинает с тобой говорить, Он говорит с тобой на почве мыслей твоего сердца. Вот просто ты чувствуешь, какая-то мысль к тебе пришла. Пришла такая мысль ко мне. Он говорит, что ты хочешь? Если бы я знал, что это тогда Бог, я бы, конечно, напросил бы. Но вы знаете, ну поэтому Бог так и сделал. Он просто, знаете, такая просто мысль такая пришла. Я просто сам, как будто я сам с собой беседовал. Но я только через года понял, что это не я беседовал с собой, я беседовал с Богом, даже не зная того. Бог просто проверял мое сердце и хотел увидеть, что болит, что у меня болит на сердце. И Он говорит, что ты хочешь? Я говорю, Господь, я хочу проповедовать так, как я еще не слышал никого, кто проповедует. И все. Я просто, родные мои, это не то, что там кто-то кого-то выставляет. Все, что я слышал, это был тихий ужас. Сказать тихо. Окей? Я понимаю, что мой стиль не всем вмещается. Прошу прощения, я его менять не собираюсь. Если кто-то надеется, то прошу прощения. Просто Бог задал мне вопрос. Что ты хочешь? И знаете, я даже не думая, а мне все это настолько надоело, выходит один за одним. Я хочу проповедовать не так. Господи, как угодно, но только не так. Родные, я был просто честным. Я говорю, если я буду стоять за этой кафедрой, то, пожалуйста, дай мне что-нибудь, чтобы сказать. Чтобы хотя бы что-нибудь сказать тем, которые будут меня слушать. Я просто попросил, говорю, Господи, дай мне слово, которое будет менять. Не одноразово, постоянно. Просто был задан вопрос, и был ответ. Я хочу проповедовать так, как я еще не слышал никого. И все, и была тишина. Только через несколько лет я потом понял, слушай, что-то во мне начинает подниматься. Что-то я начинаю говорить не так. Люди одни плюют, говорят, ты вообще ненормальный, вообще с тобой сидеть невозможно. Что ты вот это говоришь такое? А я ничего не могу, оно просто говорится само. И все, оно само говорится. Я просто вижу и говорю. Okay? Родные мои, задайте просто себе вопрос. Просто когда у вас в жизни будет такой момент, родные мои, когда Бог задаст тебе вопрос, что ты хочешь? Пожалуйста, попросите у Него что-то, чего вы еще не видели в жизни. Вы слышите меня? Пожалуйста, не просите у Него трехбедромный дом. Он может его дать. И все. Вы понимаете, Бог, Он добрый. Пожалуйста, не просите у Него деток. Он их даст. Это хорошо деток просить, но, пожалуйста, не делайте это основанием веры вашей. Деточек воспитать. Да неверующие воспитывают детей лучше, чем наши. Я не хочу примеры задавать, но вы знаете, о чем я говорю. Не делайте, пожалуйста, не делайте своей мечтой то, что вы уже видели, церковь. Моя мечта, чтобы каждый из вас начал просить у Бога то, чего он еще не видел никогда. Иисус, когда пришел на эту землю, Он начал творить то, чего еще никто не видел, не слышал и не понимал. Вы слышите меня, церковь? Он начал делать то, до чего еще никто не дорос. Ученики только смотрели и говорили, вау! Они не понимали, что Иисус делает, о чем Он говорит, они не понимали откровений. 70 учеников даже откололись, сразу откололись от Него. Откровение одно не поняли, и все. Но Иисус, и потом ученики Его, и родные Мои, и уходя из этой земли, церковь, Он сказал, что Я ухожу, но вы будете делать то, что Я, и больше всего сотворите. Слышите меня, церковь? Иисус не поставил планку. Планка находится у тебя в голове. Пожалуйста, разрушь эти планки и скажи, Бог, что я могу сделать на этой земле для Тебя то, чего еще никто не сделал на этой земле для Тебя? Начните просить то, чего вы вокруг никто не слышите. Родные мои, я постоянно, когда я сидел в рядах, еще когда Бог не использовал меня, я сидел. Вокруг меня были христиане, я сидел в рядах. Я смотрю, один плачет, другой там счет, что-то просит у Бога. Господи, я славлю Твое драгоценное имя, Господь. Я сижу, мое сердце рвется, говорю, Бог, я хочу Тебя. Я хочу Тебя во всей сферах. Я хочу видеть, Господи, славу Твою на этой земле. Я хочу видеть так, как не видели ни мои отцы, ни эти церкви, из которых мы повыходили. Я хочу видеть что-то новое, того, чего не видел никогда ни я, ни мои дети, ни мои деды еще не видели. Я хочу это. Ко мне люди подходят и говорят, что ты хочешь? Я говорю, я не знаю, что я хочу, но не это. Вы слышите меня, церковь? Если не знаешь, что просить, просто скажи, Господь, я тебе скоро скажу, не сейчас. Уже я не знаю пока что. Ну не это, Господи, сразу скажи ему, что ты не хочешь. Окей? Это не хочу, это не хочу, это не хочу. Что, Господь? Перезвоню. Понимаете? Родные мои, начните просить у Бога. Я просто хочу, чтобы до церкви дошел просто этот небольшой месседж, маленькая мысль. Не концентрируйтесь, церковь, на том, что вы видите. Потому что, родные мои, сколько может поколение рождаться в поколении и делать то же самое, церковь? Для меня то, что я вижу, оно меня не удовлетворяет, оно морит меня. Я хочу видеть что-то большое. Я хочу видеть чего-то, чего я не видел и чего вы не видели. Я знаю, что мы, может быть, еще не готовы, родные мои, но я Бога уже попросил дать мне что-то, но не его ты. Он знает мою идею, он знает мой вопрос. Я сейчас формулирую, что я хочу. Окей? Родные мои, начните просить у Бога что-то огромное. Начните просить у Бога что-то небесное. Начните просить у Бога что-то, чего не вкладывается, может быть, в сердце даже ваше, не вкладывается тех, кто слышит вас. Я просто прошу Бога о спасении моей нации. Я прошу Бога не просто, родные мои, церковку создать. Не просто, знаете, какие-то откровения давать от времени к времени. Я хочу увидеть мою нацию спасенной. Церковь, вы слышите? Я хочу увидеть нашу молодежь, родные мои. Нашу молодежь, которую украл дьявол, я хочу увидеть в церкви. Я хочу увидеть что-то, родные мои, чего никто еще не видел. Я хочу увидеть что-то, чего никто не понимает. Все эти люди, Давид, Сидрах, Месах, Авдинаг, Даниил, Иосиф, они жили в том, чего они не понимали. Они просто имели огромное сердце и огромное желание служить Ему. И когда пришло время, родные мои, я хочу, чтобы о вас люди так же вспоминали, как вспоминают об вот этих людях. Вы знаете, что был такой человек на земле, который изменил мышление целой нации. Была такая сестра, которая изменила целое поколение. Были люди, которые просто захватили эту землю. Они не поддались этому рабскому мышлению. Всем этим церковным заморочкам, что мы не можем, что нам Бог даст, то мы и принимаем. А Бог на небе сидит и ждет, кто начнет просить. Кто начнет просить того, чего еще никто не получал? Он как отец. Представьте, как всемогущему, огромному Богу стыдно слушать иногда наши молитвы. Какие-то такое все, знаете, даже смешно. Начнешь просить у Него чего-то небесного, того, чего Он хочет. Написано, когда просите чего по воле Его. Когда ты Его просишь по воле Его, то есть сначала, церковь, узнайте Его волю. И знаете, что я узнал? Его воля, чтобы все спасались. Вы слышите? И когда я узнал, что это Его воля, я прошу все, что будет в этой воле. Родные мои, поверьте, за все остальное Он заботится. Поверь, кто-то целыми годами покупает дома, делает, рвется. Мне просто пришли и подарили. Хочешь дом? Пожалуйста, заезжай. Купили, все, нравится, нравится, все, заезжай. Машина надо. Свою пожертвовал. Пожалуйста, на тебе машину. Подогнали классный бимер. Родные мои, я не гонялся за дом. Я не гонялся за бимер. За Иисус. Вы слышите? Перестань бегать за этой ерундой, церковь. Перестань думать, во что тебе одеться и что тебе есть. Бог сказал: заботьтесь о Царстве Моем, ищите воли Моей, ищите правды Моей, и все это, оно приложится к вам. И я его дам, родные мои, я просто его дам. Знаете, почему мы ничего с вами иногда не имеем? Потому что мы ищем домов, ищем каких-то отношений, ищем денег. А Бог прилагается иногда. У нас все наоборот. Иногда там чуть-чуть коснется тебя Господь. О, слава Богу! Я хочу жить в Его воле, церковь. Каждый день жить в Его воле. Эта маленькая мысль заключается в том, родные, что Бог будет использовать тебя там, где ты не понимаешь. Если кто-то из вас думает, что вы выучитесь и все поймете, и в этой сфере начнете, Бог будет вас использовать, и вам будет тут хорошо. Поверьте, это не то. Бог будет использовать там тебя, именно там, где ты ничего не понимаешь. Твои мозги не вмещают то, что ты делаешь. Через руки служителей проходят сотни и сотни людей. И все они звонят и говорят, мы обязаны. Представь, что бы с тобой было, если тебе каждый день звонили, каждый день имейлы отсылали. Представляешь, что бы с тобой было, если тебе каждый день отсылали имейлы, и в имейлах написано, писали письма, нам письма присылают оттуда, оттуда, с других штатов. И письмо такое, мы обязаны вам нашей свободой и нашей жизнью. Вы слышите меня, церковь? Я никому не платил за эти письма. Они у меня просто лежат в столе пачками. Звонки, месседжи, имейлы. Люди просто говорят, мы обязаны вам нашей жизнью. Мы славим Иисуса, но мы преклоняемся пред вами за то, что вы взяли на себя этот труд. Родные мои, это комфортная для меня зона, и я до сих пор в шоке. Я не могу прийти в себя 2 года, церковь. 2 года. Я до сих пор смотрю в зеркало и говорю, слушай, это я? Это я делаю? Потому что это не я делаю, церковь. Если бы это делал я, меня бы давным-давно уже гордость сожрала. Но я знаю, что с этими свидетельствами я ничего общего не имею. Я благодарен Богу, знаете, как я как чашка, в которую налили чай и выпили. И я им говорю, слушайте, не благодарите чашку. Чашка это была тара, в которой чай. Они говорят, мы понимаем, но мы благодарим, просто благодарим чашку, что она разрешила чаю там побывать. Родные мои, разреши в твоей чашке побывать чаю. И ты увидишь, мы иногда делаем расписные чашки. Красивые чашки. Не в чашке дело, церковь. Мы делаем красиво, распечатано. Ты идешь, и, ну, о, чашка. А там ничего нет. Чашка не создана для того, чтобы стоять на полке. Она стоит там до времени использования. Чашка создана для того, чтобы ее использовали во время питья. Ты создан Богом, чтобы быть носителем Его славы. И ты просто чувствуешь, как просто Бог наливает, выливает. Ты просто остаешься потный и мокрый, но зато тебе классно. Налил и вылил. И ты идешь домой довольный, тебе приятно. Да, я мокрый. Поверьте, я просто зарплату не получаю. Я работаю. Может, вы так на работе даже не работаете, как я тут работаю. Мне говорят, мы на служение идем. Нет, вы не идете на служение, я иду на служение. Вы идете просто послушать Слово Божие и прославить Иисуса. Аминь. Бог будет использовать тебя там, где ты ничего не понимаешь. И когда Он будет использовать тебя, никогда не прими славу в свою сторону. Потому что все это должно быть. Ты должен быть отражателем славы. Она приходит и уходит Иисус. Просто будь тем, который просто передает. Просто передает. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Слава Иисусу. Аминь.